полностью отсутствовали. «Довольно далеко от нас. Нет, не думаю, что мы о нем что-нибудь знаем». Она замялась. «Во всяком случае, под этим именем. Здесь, как вам известно, люди не всегда называют свои имена и фамилии». Тень презрения все-таки прорвалась в голос. «Плотный мужчина с растущим животом». Пит начал описывать Пинчина, каким видел его во дворе скотобойни, однако пытаясь представить его живым. Редеющие рыжеватые волосы, тронутые сединой, широкий и даже приплюснутый нос, рот, который часто улыбался, красное лицо, мешковатая одежда. Он любил сыр Стилтон и хорошее вино. Виктория улыбнулась. «В Лондоне хватает таких джентльменов, и многие из них, у которых недружелюбные жены, настроенные не подпускать к себе, рано или поздно прокладывают дорожку сюда». Она достаточно точно описала Валерию Пинчин. Не приходилось бы удивляться, если Губерт проложил дорожку к дому Виктории Долтон, где бы нашел и смех, и купленное наслаждение, и мягкие подушки, и пухлые груди, и мощные бедра, и умение ублажить. «Да, я могу себе это представить», — Пит печально вздохнул. «А как насчет сэра Бертрама Эстли? Молодого, светловолосого, симпатичного, высокого?» Он забыл узнать про цвет его глаз, но это не имело особого значения. В Лондоне наверняка нашлись бы несколько сотен молодых людей, воспитанных и с деньгами, которые точно соответствовали названным им приметам. «Имя незнакомое», — спокойно ответила Виктория. «И мы не проявляем излишнего любопытства. Это вредит бизнесу». «Да уж, неоспоримый факт». Пит все более склонялся к мысли, что имеет дело с безумцем, по каким-то причинам яростно ненавидящим мужчин, то ли калекой, то ли импотентом, в сторону которого женщины даже и не смотрели. Его это бесило, и в конце концов он свихнулся. Он сомневался, что это правильная версия. Но пока не обнаружил никакой связи, даже самой призрачной, между Максом, доктором Пинчином и сэром Бертрамом Эстли. Возможно, если бы он более плотно занялся похождениями Макса, что-нибудь и удалось бы выявить. Какую-нибудь женщину, которая знала их всех, которой они все попользовались. Да, месть мужа-ревнивца – вполне реальный вариант. А если женщину шантажировали? Она могла нанять какого-нибудь головореза, чтобы уничтожить всех, кто знал о ее падении. В Дэвилсакер хватало тех, кто сделал бы это за скромное вознаграждение, маленькое в сравнении с теми потерями, которые ждали женщину, если бы ее аморальное поведение выплыло наружу. А если она договаривалась с головорезом, не называя своего имени и не открывая лица, то никакого следа не осталось бы. Но тогда зачем это жуткое изуверство? У Томаса скрутило желудок и к горлу подкатила тошнота, когда он вспомнил откромсанные гениталии Пинчина. Такое, конечно, мог сделать муж. Или отец. Слишком много ненависти. Головорез, убивающий за деньги, обошелся бы без этого. Но Пит располагал недостаточной информацией, чтобы подобные размышления принесли хоть какую-то пользу. Инспектор встал. «Благодарю вас, мисс Долтон, вы мне очень помогли». «К чему такая вежливость, даже почтительность по отношению к этой женщине?» «Всего-то хозяйка публичного дома, ничем не отличающаяся ни от Макса, ни от Амброза Мерката. Может, это проявление его стремления по возможности избегать грубости, не имеющей к ней никакого отношения?» «Если у меня возникнут еще какие-то вопросы, я вернусь». Она тоже поднялась. «Разумеется. Доброго вам дня, мистер Пит». Служанка вывела его на грязную улицу и в плавно наступающий вечер. От реки тянуло вонью сбрасываемых в нее нечистот, доносились гудки буксиров, тянущих тяжело нагруженные баржи к лондонской заводи и докам, где работа не затихала ни на минуту. Лондонская заводь, часть Темзы, начинающаяся от лондонского и заканчивающаяся чуть ниже Тауэрского моста. Возможно, речь шла не об одном убийце. Первые два получили отличную рекламу. Может, в третьем случае появился подражатель? Скажем, Бью Эстли, который в случае смерти брата наследовал титул, состояние, а может и Мэйв умер в придачу. Стоило ли удивляться, если бы в Devil's Acre Томас обнаружил результаты дьявольской работы? Devil's Acre, английский, переводится как «поместье дьявола». Глава 6. Для убийства Бертрама Эстли все газеты не пожалели места на первых полосах. Общественность негодовала. После пронзительных криков ужаса и возмущения попранием элементарных правил приличия, после выражения сочувствия к родственникам убитых, явственно проступил страх, не обобщенный, а очень даже личный, касающийся непосредственно каждого. Если такого человека, как Эстли, могли убить без видимой на то причины, кто мог чувствовать себя в безопасности на улице? Разумеется, открыто это не говорилось. В письмах, которые приходили в редакции газет, требовали большей активности полиции, большей эффективности, привлечения более ответственных и компетентных специалистов. Появились предложения озвучить ошибки следствия, скрываемые от широкой общественности. Задавали вопрос, а может это коррупция в верхних эшелонах власти виной тому, что такие чудовищные преступления оставались нераскрытыми? Один пожилой джентльмен даже предложил выжечь Devil's Acre, а его жителей незамедлительно отправить в Австралию. Шарлотта опустила газету, попыталась очистить рассудок от отголосков истерии, которая заполняла газетные полосы, и представить себе, каким был при жизни Бертрам Эстли. Все, что она прочитала, приходилось фильтровать от розового оттенка эмоций. Репортеры писали о жертве только хорошее, чтобы читатель не подумал, что за сэром Бертрамом могли водиться какие-либо грешки. Конечно же, гораздо проще оперировать двумя цветами. Вот и в статьях преобладало черное и белое. Макс – зло, Эстли – невинная овечка. Полиция то ли тянет резину, то ли, что еще хуже, подкуплена. В любом случае, общество чувствовало, что оно в опасности. И Пит работал от зари до позднего вечера. Домой приходил таким уставшим, что зачастую не мог даже говорить. Но с чего начинать поиски сорвавшегося с цепи психа? Она должна помочь. Разумеется, ему ни слова. Он категорически запретил ей вмешиваться в это расследование. Но произошло это до убийства Бертрама Эстли, когда убитые определенно находились вне ее социального круга. Теперь ситуация изменилась. Конечно же, Эмили знала Эстли или кого-то из знакомых,